Дарья Донцова «Бинокль для всевидящего ока». Глава первая. Очень много денег заработает человек, который сделает женскую сумочку с фонариком. Откроешь ее, а внутри вспыхивает свет. Я вздохнула и продолжила рыться в редикюле. Расческа, конфетка, пудреница, пачка носовых платков, штопор. А он откуда? Как этот предмет попал в мою сумку? Я писательница Арина Виолова, или просто Вилка. Не страдаю профессиональной болезнью литераторов. Только не подумайте, что я имею в виду артрит, который поражает суставы рабочей кисти из-за того, что человек постоянно ею пишет или стучит по клавиатуре компьютера. Многие поэты и писатели проводят свое время в компании с горячительными напитками. Вот они не удивятся, найдя у себя в портфеле штопор. Но мне-то он зачем? Сзади раздался нервный гудок. Я отложила сумку, отпустила педаль тормоза и медленно двинулась вперед. Через пару секунд снова раздался резкий гудок. Но теперь он летел слева. Я повернула голову и увидела, что рядом едет новая иномарка. Водитель с лицом интеллигентного человека в очках сделал движение рукой. Я сообразила, чего он хочет, опустила стекло и улыбнулась. «Добрый день! Могу вам чем-то помочь?» «Да», — завопил незнакомец, — «ты! Мужика! Тачку от мужика за... получила! Теперь научись ездить! В автомобиле есть педаль газа! Не... спать за рулем! Люди на работу спешат! Не все, как ты! Под одеялом пашут! Некоторым надо по часам к станку становиться!» Произнеся сей спич, водитель рванул вперед. Несоответствие его внешнего облика и поведения меня ошеломило. Хотя почему я жду грубости от бомжа, который клянчит денег на бутылку, и думаю, что мужик в костюме, при галстуке, да еще в очках, непременно читает на ночь Чехова и извиняется перед кошкой, если случайно наступит ей на хвост? Бездомный вполне может оказаться вежливым человеком, а господин в пиджачной паре — грубияном. Я перестроилась в левый ряд. Наверное, у злобного дядьки какие-то неприятности. Он не справляется с эмоциями, вот и плюется гневом на всех. Жалко его окружающих. Но вот почему кое-кто, увидев на шоссе женщину в красивой машине, норовит обозвать ее шлюхой? Разве только те, кто профессионально занимается сексом, могут заработать на симпатичную малолитражку? Я купила автомобиль на деньги, которые мне заплатило издательство. И если спросить у тех дам, что рулят неподалеку от меня, как они приобрели тачки, то большинство ответит «взяла кредит». Но даже если вам машину подарил любимый, что в этом плохого? Настоящие мужчины с удовольствием делают презенты своим женщинам, чтобы их порадовать. Вот я, например, обожаю, когда Степан приходит домой с подарком. Но это не означает, что я живу с ним ради его подношений. Если уж совсем откровенно, кое-какие покупки мужа бывают чрезмерно оригинальными. Я ухмыльнулась, вспомнив, как Степа притащил мне ручку. Производители обещали, что она не требует заправки и прослужит. Мой взгляд случайно упал на часы, и я нажала на педаль газа. Потом предамся воспоминаниям. Надо поторопиться, нельзя опаздывать. Сегодня у меня ответственный день. В театре «Семь гномов» решили поставить пьесу по моему роману. Я спешу на встречу с главным режиссером, а заодно владельцем театра и ведущими актерами. Перед капотом появились железные ворота. Несколько минут я провела перед ними. Потом нажала на гудок. Из будки вышел охранник. «Вы куда?» «В театр «Семь гномов»» — отрапортовала я. «Да», — удивился парень, — «здесь есть такой». «Это завод Мош-Пыж-Маш», — ответила я. «Там есть цех по изготовлению сковородок». Так объект назывался в советские годы. Сейчас это творческий комплекс «Лучшая сцена». Театр находится в помещении, где ранее производили кухонную утварь. «Погодите», — велел секьюрити и исчез в будке. Спустя 5 минут я набрала телефон Сони Качкиной, начальницы департамента пиара и рекламы издательства «Элефант», и пожаловалась. «Я приехала по твоей просьбе в театр, но меня не пускают на территорию». «Подонки!» — завопила Софья. У Качкиной мать эстонка, а отец из Бразилии. 3 дня в неделю Сонечка апатично, медлительно говорит долго и невнятно. Еще 3 суток она громогласно, возмущается по каждому поводу, летает на метле под потолком издательства. Какова Качкина в воскресенье, понятия не имею. Мы с ней общаемся только по службе. Возможно, в свой единственный выходной она до обеда эстонка, а потом бразильянка. Или наоборот. Лично я сразу понимаю, кто она сегодня. Например, Соня встречает меня на пороге своего кабинета, держа в одной руке чашку с кофе. В другой — телефон, и говорит: «Привет, Вилка! Алло, вы тут? Быстренько посчитайте остатки книг Петрова на складе. Хочешь чаю? И проверьте фантастику. Чем могу помочь тебе, дорогая?» То есть, если Качкина одновременно ведет 2 разных разговора, пьет капучино, ест булку, подписывает документы, то она сегодня явно из Бразилии. А вот когда Сонюшка сидит за столом и, обхватив голову руками, ноет: «О, разве можно успеть подписать за 2 дня поздравление с днем рождения писателю Петрову?» То она эстонка. Сегодня, похоже, в Соне кипел карнавал Рио-де-Жанейро. «Мерзавцы, гады! Я 100 раз их предупреждала, уроды! Сейчас забегают, как ошпаренные!» — кровожадно пообещала Соня и отсоединилась. И почти сразу ворота, которые преграждали мне путь, раздвинулись. Я въехала во двор и растерялась. Повсюду стояли одинаковые старые здания из красного кирпича. На дороге валялись куски бетона и какие-то железки. Между кучами строительного мусора пробирались прекрасные девушки в мини-юбках и туфлях на невероятно высоких каблуках. Их лица переливались всеми красками макияжа, волосы цвета майонеза поражали замысловатыми прическами. Рядом с нимфами двигались хмурые парни в джинсах. Они тащили штативы, камеры, огромные сумки. Я высунулась из окна и попыталась остановить одну из принцесс. «Простите, где тут цех сковородок?» «Не знаю», — сходу бросила она. «У нас фотосессия». Вторая блондинка оказалась приветливей. «Бабушка, вы тут ничего подешевле не купите? В поисковике написано «завод», но здесь нифига не производят. Ехайте к метро, там есть торговый центр. Удачи вам!» Девушка говорила вежливо, но тоже не притормозила. Я в растерянности посмотрела в зеркало. «Бабушка?» Еще утром я никак не походила на старушку. Между прочим, глагола «ехайте» не существует. Впрочем, как и «еть». Сии слова неправильны с точки зрения норм морфологии русского языка. Но поскольку многие жители столицы на вопрос «откуда вы приехали?» возмущенно отвечают «да я с Москвы», то не стоит придираться к девице. Мимо моей машины прошел парень в темно-синих джинсах и короткой кожаной куртке. Он тащил картонную коробку. Я обрадовалась. Вот кто, наверное, подскажет мне правильное направление, и закричала: «Молодой человек, где цех сковородок?» Парень притормозил и обернулся. «Ой», — вырвалось у меня, — «простите, коробка, я думала, что вы, ну...» «В нашей стране равноправие», — спокойно ответила женщина. «Слабый пол тоже таскает тяжести». «Не хотела вас обидеть», — смутилась я. «Наоборот, сказали комплимент», — улыбнулась тетушка. «Если в моем возрасте со спины я похожа на юношу, это радует». «Не разожралась я до состояния заматерелого бизона. Знаю, где сковородки клепали. Там теперь театр 7 гномов. Езжайте вперед до красного здания с желтыми окнами. Там направо 300 метров, по диагонали через площадь в ворота. Налево 3 раза...» «Простите, вы случайно не туда идете?» — осведомилась я. В ту же секунду... К моей стройной собеседнице приблизилась молодая дама и строго сказала: «Вера, немедленно идите к Анне Сергеевне. Она давно вас ждет. «Так на склад всегда Раиса Николаевна ходит», — стала оправдываться Вера. «Я не знала, где вход в него. Еле нашла, думала, что ваша мама, как всегда...» Дама прищурилась. «Мама не носильщик. Для черной работы наняты вы. Госпожа Горкина слишком ответственна, поэтому работает за вас. Шагом марш к Анне!» Вера была открыла рот, но дама, сделавшая ей выговор, быстро удалилась. «Слышали?» — возмутилась Вера. «Я и что, крепостная девка? Лена вообще хамка, но сегодня даже превзошла себя. Раиса всегда говорит, на складе расходники беру только я, они денег стоят. Никогда меня туда не посылали. А сегодня Елена вошла в комнату и как заорет, Вера, живо за гримом и всем остальным по списку. Сунула мне бумажку, сама унеслась, ничего не объяснила. Вот почему Раиса не пошла? Елена Горкина, ведущая актриса, ее отец Никита Сергеевич, основатель и главный режиссер театра. Раиса, ее мать, директор. Да, я иду в сторону нужного вам здания. Давайте вас подвезу, обрадовалась я. Не стану отказываться, улыбнулась моя собеседница.